Обе они находились у подножия ступенек горы Чхенди, откуда их только что выпроводили очень обрадованные этим фактом сектанты. Нельзя сказать, что члены лунной сливы были какими-то злодеями или неблагодарными людьми, просто их знакомство с парочкой путешественниц, мягко говоря, не задалось. Нэнси мысленно благодарила их уже за то, что в драку никто не полез и в спину не плевались, все же пережить настолько близкий контакт с бездной даже не всякому врагу пожелать можно. Однако перед подругами вновь встал вопрос, что делать, потому как по всем каналам связи с богами и домом им пришел только один ответ – сидеть и ждать знамения, ибо у бездны на них планы. Вот девушки и сидели, потому как нарушать планы бездны. Судя по лекциям Андрея, такой трюк возможен только для буревестника, и то не факт. Остальные же смертные и бессмертные будут безукоризненно следовать этим самым планам по той просто причине, что они, планы эти, учитывают даже собственное нарушение во всех возможных вариациях. «Я так думаю, нам нет особой разницы в том, куда идти», — продолжила свою мысль Дельфина. «Все равно придем куда надо, так что предлагаю просто отправиться по дороге мимо города Лунной Слезы и посмотреть, что тут вообще интересного есть. Все-таки когда еще выберемся в такое путешествие, что-то мне подсказывает, что раньше, чем хотелось бы», — проворчала Нэнси. Тем не менее девушка поднялась на ноги и обтряхнула накинутый поверх доспехов плащ-пальто, выданный ей еще Нарфисом. Хотя это уже был не совсем тот самый плащ, ее морф-броня радостно сожрала артефакты и интегрировала в себя, дав хозяйке нынче постоянный доступ к пространственным карманам весьма внушительной емкости. Причем выход из этих пространств теперь не был фиксированно завязан именно на физические карманы, и Нэнси вполне могла вытряхнуть нужные вещи просто из плаща, словно опытный фокусник. Однако на этом броня не остановилась и сожрала также дробовик Дельфины, встроив его в левое предплечье. Впрочем, сама брюнетка на это только рукой махнула, новый посох с лихвой компенсировал недостаток огневой мощи. Следующие сутки дороги были довольно тихими, девушки просто шли, наслаждались природой, читали методичку и болтали о всяком. Ночевали они у костра, в уютных спальниках, под присмотром щитоносцев и мордочки. Ну а к обеду следующего дня выбрались на очередной перекресток дорог, где стояла небольшая деревенька, буквально десяток дворов, образовавшихся вокруг добротного двухэтажного трактира. Это была даже больше не деревня, а скорее какой-то дорожный пост для караванов и путешественников. Зайдя внутрь, девушки скептически осмотрели простенькое, но довольно чистое убранство. Оставшись довольными увиденным, они прошли за угловой столик, от которого отлично были видны двери и все окна, где и устроились в ожидании служки. Сделав заказ подскочившей бойкой девочке лет 12, подруги наконец расслабились и уже более внимательно осмотрели немногочисленных посетителей. Впрочем, там тоже не было чего-то интересного, кроме двух групп явных представителей местных праведных сектантов, но те на них и сами не особо обращали внимание, больше занятые обсуждением каких-то своих дел. А вот когда подруги уже поели и наслаждались густым травяным чаем, двери трактира открылись и у Дельфины случился острый приступ дежавю. «Как их там звали?» — уточнила Нэнси, деловито проверяя заряд в дробовике и краем глаза следя за вошедшей парочкой. «Солян и Грык, кажется», — ответила Дельфина, также проверяя, не развеялись ли несколько плетений проклятий, вложенных в посох. Тем временем притихшие посетители и особенно две группы светлых напряженно следили за миниатюрной беловолосой девушкой, которая едва ли не в припрыжку и с выражением искренней радости на лице направилась к столику подруг. «Девочки, как я рада, что мы вас догнали. Честно говоря, не думала, что вы настолько быстро уладите свои дела. Я присяду, спасибо». Солян нагло устроилась рядом с Нэнси, стараясь не обращать внимания на направленное ей в голову дуло дробовика. «У меня для вас две новости, хорошая и просто прекрасная. С какой начать?» «Без разницы», — устало махнула рукой Дельфина. «Нэнси, опусти оружие. Судя по всему, это именно наше приключение». «Да», — с сомнением спросила воительница, прислушавшись к себе. «А у меня тишина. Это не божественное откровение, а банальная логика», — закатила глаза Дельфина. «Солян, да, начни с хорошей. Наш уважаемый лорд Черных Небес Ада вошел в ваше положение и все простил». С видом, словно по меньшей мере вручает подругам мешок с драгоценными камнями, заявила беловолосая. «Ну а прекрасное в том, что вас приглашают в гости. Официально. А вот это уже серьезно», — пробормотала Нэнси, все же убирая пушку от головы собеседницы. Насколько успели узнать подруги, для местных статус официального гостя сродни послу, это серьезная гарантия того, что гость уйдет целым и невредимым. Оскорбить, ранить или уж тем более позволить убить официального гостя, значит показать себя полностью некомпетентным хозяином или просто диким животным, которое не понимает даже простейшие правила цивилизованного общества. От такого начнут бежать даже собственные слуги. В крайнем случае, мы просто все там разнесем, пожала плечами Нэнси на вопросительный взгляд дельфины. И кто из нас тут благородный мастер боевых искусств? Проворчала брюнетка. Хорошо, мы согласны, но отправимся уже завтра утром, сегодня хотелось бы отдохнуть в нормальных кроватях. А вот с этим могут быть проблемы, немного неловко улыбнулась Солян, покосившись на две компании праведных мастеров, которые уже давно обменивались меж собой особыми знаками, явно что-то задумав. Нас, демонических практиков, не особенно жалуют в этом регионе. Это разве наши проблемы? Выгнула бровь дельфина. Теперь, да, кивнула Солян. Вы себя-то со стороны видели? До нашей такой демонстративной встречи у окружающих еще могли быть сомнения по теме принадлежности, но сейчас вас двоих однозначно записали в темные. Ты не делаешь нашу жизнь легче? Да, устало вздохнула брюнетка. Демонический мастер просто обязан не делать ничью жизнь легче. Жизнерадостно улыбнулась белобрысая девица. Но сегодня я готова сделать исключение. У нас тут рядом готова скрытая площадка с массивом телепортации. Правда, здорово, и вот так нагло повесила на нас темный ярлык. Ты совершенно не для того, чтобы мы побыстрее воспользовались приглашением. Да, скептически фыркнула дельфина. Останемся, будет драка, негромко сказала Нэнси, косясь на подобравшихся и уже готовящихся к чему-то праведников. Ты бежишь от драки? Даже удивилась брюнетка. Я избегаю ненужной драки и ненужной крови, поправила ее подруга. Гры-ры-ры, впервые позволил себе подать голос безучастно стоявший рядом Грык. Среди множества островов Бгинску и Кийского архипелага было немало тех, кого прошедшие события почти не коснулись. В основном это были крохотные островки, чье население едва ли добиралось до отметки в сотню душ. Они в основном жили рыбалкой и какими-нибудь небольшими семейными хозяйствами, вроде содержания рыбных, крабовых или жемчужных ферм, обработки кораллов или какими-то магическими производствами. В общем, эти своеобразные морские деревеньки оказались просто за бортом глобальных планов культа проклятого и избежали как мозговых паразитов, так и последующей жесткой и скоротечной войны с экспедиционным корпусом буревестника и последующей реорганизацией власти. Тут было тихо и мирно, и безмерно скучно, затянувшись сигаретой, пробормотал неприметный мужчина в соломенной шляпе, цветастой рубашке, просторных шортах из парусины и обычных деревянных сандалиях. В данный момент он пытался починить сломанное удилище, но получалось пока не очень. Не поспешил ли я с уходом на покой? Майлз Робинсон, не так давно осевший на этом острове, являлся неплохим врачом-фармацевтом и сейчас содержал деревенскую аптеку, попутно развлекая себя рыбалкой и выращиванием овощей на небольшом огородике. Сделанных за годы жизни накоплений и нынешнего дохода ему вполне хватало на безбедную старость даже в каком-нибудь крупном городе, не то что в такой глуши. Да и профессия врача среди местных была очень уважаемой. Плюс, сам по себе Майлз был еще не стар, всего-то лет 30, так что статус выгодного жениха привлекал к нему много женских взглядов даже с соседних островов. Как итог, его нынешнюю жизнь можно было даже назвать райской, если бы не чувство вины и кошмары по ночам. Уф, раздавшийся рядом голос заставил аптекаря вздрогнуть и настороженно посмотреть на умудрившегося подобраться незамеченным мужчину. Тот был темноволос, легко одет и очень бледен. Можно даже сказать, болезненно бледен. Мужик, это же аптека, есть что-нибудь от похмелья, а лучше от головной боли? Чертова мед, опять напоила и бросила хрен знает где. Да, есть. «Сейчас принесу», – кивнул аптекарь, отложив сломанное удилище и отправившись в дом, где в подсобке хранились лекарства. Найдя нужное, он на мгновение замер, глядя на дверь черного хода, но в итоге устало тряхнул головой и пошел обратно. От его внезапного посетителя сбежать не получится. Найдет хоть на другом краю света и из-под земли достанет, что он уже прекрасно показал на примере культистов. «Вот, пожалуйста». Аптекарь передал страждущему стеклянную бутылку с мутной жидкостью. На вкус не очень, но прекрасно устраняет похмелье. Ну вообще после бодяги мед вряд ли что-то поможет, но надежда умирает последней, проворчал его посетитель, залпом выпивая все содержимое. Ох, ну, По крайней мере сушняк прошел, но головой все равно буду мучиться еще полдня. Кстати, а где я вообще нахожусь? Это же эти острова с непроизносимым названием, или меня куда-то в левый мир вообще выкинули? Это острова, подтвердил аптекарь, убирая пустую бутылку под стол. Западная окраина, самый крайний, можно сказать. Дальше только чистый океан. Ух, а мне надо в центр, вздохнул парень, печально посмотрев на небо. Скотская лоли, вечно закинет куда-нибудь, выбирайся потом. Вот сейчас возьму и буду добираться на попутках. Вот, чтоб в следующий раз думали, прежде чем такой херней страдать. Тут лодки на соседние острова плавают, плавают, но кто именно и куда собирается направляться, нужно у старосты узнавать, кивнул Майлз. Тогда пойду к этому старосте, со вздохом почесал густую шевелюру гость, действительно направившись дальше, отчего Робинсон не сдержал облегченного вздоха. И не напрягайся ты так, аптекарь, живи спокойно, нам ты нахрен не нужен. Ну, разве что Нэнси за брата может рожу набить, бывай. Майлз еще какое-то время смотрел вслед ушедшему буревестнику, после чего обессиленно упал в стоящее на веранде кресло. Ну, это даже к лучшему, что меня нашли, пробормотал он. Может, хоть кошмар отпустит. И вообще, раз уж выдали амнистию, то можно и жениться, а лучше дважды. Да, у старой Гвинни вроде бы внучки-близняшки были, если ничего не путаю. Глава 64. Похоже, не оторвемся, вздохнула Дельфина. Ой, да ладно, жизнерадостно закинула руки за голову Солян, когда какой-либо темный был против хорошей драки. Но мы-то не темные, напомнила ей брюнетка. Ты наших друзей и учителей вспомни, криво улыбнулась Нэнси. Мисс Салея, Андрей, Лила, Чешуйка, Лулроне, Иссолитель Фиф. Кто лысинул имя мое? Вы это слышали? Удивленно замерла Солян. Тебе показалось, одновременно и абсолютно уверенно ответили подруги, после чего Нэнси продолжила, как ни в чем не бывало. Так вот, всех этих людей очень сложно назвать светлыми и праведными. Нет, я точно что-то слышала, возмутилась Соль, а Грык ей поддакнул. Эх, печально вздохнула Дельфина и, положив девушке руку на плечо, заглянула прямо в глаза и продолжила негромким, драматичным и довольно пугающим тоном. Иногда намного лучше ничего не слышать. За гранью этого мира есть такие существа, от одного имени которых ты можешь сойти с ума, а есть те, кого можно случайно призвать произнесением имени, даже без намерения и вкладываемой силы. Просто сказать имя, и оно появится. И вот последние самые страшные. И мы сейчас случайно назвали имя одной безумной полубогини-апостола. Или уже просто богини, там не совсем понятно, слишком сильна она для смертного. Но главное то, что чаще всего ее достаточно просто позвать по имени. И она услышит, и явится. А что потом? Взволнованно спросила Солян, тоже невольно перейдя на драматичный шепот. Обреет, обычным скучающим голосом сказала Нэнси. Ну вот, всю атмосферу испортила, надулась Дельфина. Да, поддержала ее белобрысая. Совсем момента не чувствуешь. Ты как Грык, только в юбке. Воительница задумчиво посмотрела на упомянутого здоровяка. Тот посмотрел в ответ. Они молча пожали друг другу руки. А со стороны их подруг раздался синхронный обреченный вздох. Так что будет-то? Все же продолжила заинтересовавшую ее тему Солян. Как уже сказала моя соученица, обреет. Чуть поморщилась Дельфина. Правда, возможны варианты. Она действительно немного безумна и очень сильна, так что вполне может начать насильно обращать всех окружающих в свою веру. А кто не будет обращаться, получит, как говорит один наш друг, вынос мозга. Причем не факт, что в переносном смысле. И что, она вот прям совсем сильная-сильная и ее никто не может контролировать. Не особо верила ее Солян. Вот прям совсем, кивнула Дельфина. Она может одним ударом выплеснуть столько энергии, что от той же лунной слезы останется один только кратер. А контролировать ее способен только Андрей, ее любовник, заклятый враг, ХММ. Нэнси, а в каких они все же отношениях? Тигр и дрессировщик, после некоторого размышления ответила Шатенка. Только иногда не совсем понятно, кто из них кто. Давай в оборону, они все же решились. Дельфина без лишних слов вызвала трех щитоносцев, которые тут же заключили ее в коробочку. А чуть впереди их построения возник рыцарь, готовый к атаке. Ну а уже рядом с ним встала Нэнси, голова которой уже была закрыта глухим шлемом. Солян и Грык сориентировались довольно быстро, первая заняла позицию позади, ближе к щитоносцам, а второй встал рядом с рыцарем, симметрично Нэнси, довольно скались и поигрывая мышцами. Причина их подготовки показалась буквально через несколько секунд. Из-за деревьев с решительными лицами вышли 11 светлых сектантов. Те самые, что двумя компаниями сидели в покинутом недавно трактире. «Демонические ублюдки!» — выкрикнул шедший впереди. «Умрите!» Нэнси, подсознательно ожидавшая хоть какого-то диалога, чуть не пропустила первый удар. От позорной плюхи в лицевую пластину шлема ее спасли только вбиваемые с детства рефлексы. Она плавно отвела удар невесть как оказавшегося прямо перед ней парня и ударила основанием ладони по подбородку снизу вверх. Вот только силу и скорость удара из-за все тех же рефлексов она совершенно не сдерживала, из-за чего голова несчастного просто разлетелась на ошметки. «Они убили Кенни!» — раздался чей-то крик. «Сволочи!» — поддержал другой. Дальше Нэнси уже не слушала, целиком отдавшись короткой, но яростной схватке. Аборигены, особенно идущие по пути боевых искусств, все же были довольно жесткими и специфическими противниками, не такие прочные и сильные, как привыкла воительница, зато очень шустрые, гибкие и изворотливые, а также изобретательные. Количество всяких странных артефактов, техник и полумагических приемов достигало каких-то неадекватных размеров. Только за этот бой ее попытались отравить кислотным выдохом, связать превратившимися в змей руками, разорвать энергетическими когтями и трижды взорвать внутренности в обход брони. Причем в первый раз она по незнанию пропустила странный прием, приняв его на нагрудник, и только свойственная ее как апостолу стальной королевы прочность спасла девушку от разрыва желудка. Дельфина же в этом бою почти не участвовала, только пару раз прикрыла подругу с помощью посоха, направив морф-наконечник в сторону врага, она заставляла его быстро удлиняться, создавая металлическую иглу в десяток метров длиной. В ближнем бою от такого укола мало кто из местных смог бы увернуться, но вот на относительно дальнем расстоянии реакции праведным мастерам для спасения собственных шкурок хватало, правда за счет этого они сбивались с ритма и перерывали свои приемы, чего брюнетка и добивалась. «Ну, я хотя бы поучаствовала», — фыркнула девушка, недовольно глядя на Солиан, которая все скоротечные сражения только подбадривала Нэнси, рыцаря Игрога. «Эй, в нашей паре я, мозги», — гордо ответила белобрысая. «А дерется обычно здоровяк, ему это больше нравится, чем думать и говорить». «Гррррр», — фыркнул Грык, оттирая с кулаков чьи-то мозги. «Вот видишь», — довольно задрала носик Соль. «По-моему, он как раз не согласен», — улыбнулась брюнетка. «Ой, да что ты понимаешь, я с ним уже столько лет в напарниках, так что прекрасно знаю, как ему лучше». «Гррррр, точно не согласен», — кивнула Нэнси, потирая живот. Желудок у нее бунтовал после произошедшего издевательства. «И давайте уже двигаться. Мне трупы настроения не прибавляют». Цель их небольшого путешествия оказалась в неприметном овражке буквально в 200 метрах от места побоища. Не дошли они совсем чуть-чуть. Телепортационная площадка, или же массив на местный манер, выглядела как плоская каменная плита 6 метров в диаметре и 0,5 метра толщиной, испещренная множеством линий и символов, часть из которых была вырезана, а часть нарисована чем-то подозрительно напоминающим кровь. «Это свиная», — закатила глаза Солиан, когда на ней сошлись недоверчивые взгляды подруг. «Черные небеса ада вполне себе официальная и очень даже уважаемая демоническая секта. Если бы мы резали людей направо-налево, то с нами ни одна праведная секта дел бы не имела. К тому же, со свинюшками меньше мороки. Вот честно, для такого вот оформления нужна кровь здорового сильного существа. Так что всякие попрошайки, бандиты, алкоголики не подходят, у бродячей псины больше здоровья, чем у них. Подстерегать путников нужного качества на дороге, так мало ли кто там будет идти, вдруг какой лорд со скрытым кортежем или таящийся дракон решат пошататься по родным просторам. На таких фыркнешь и тут же окажешься по земле размазан. В городах и селах тоже не особо людишек потаскаешь, нужных кондиций достигают только зажиточные люди и высокие господа, а их пропажи уже будут как минимум расследоваться родственниками. В общем, поверьте моему опыту, проще купить и прирезать хрюшку, чем рисковать сначала нарваться на какого-нибудь скрытого великого мастера, а потом и толпу мстителей за него. Судя по детальному разбору, опыт в этом деле у тебя действительно большой, продолжила подозрительно смотреть на нее Нэнси. «Ой, ну с кем по молодости не бывает», махнула ручкой белобрысая. Побесилась чуть-чуть, нарвалась пару раз, стала мудрее и спокойнее. «Ладно, замнем», вздохнула Дельфина. «Тем более, что наше нынешнее окружение тоже далеко не ангелы». Дружно встав в центр плиты вокруг Солиан, Девушки с интересом следили за ее дальнейшими действиями. Вот только ничего особенного она не продемонстрировала. Создав из своего боевого духа некую конструкцию, она вбила ту в массив, кровь на котором тут же начала выгорать, а их квартет переместился в пространстве. Каким именно образом осуществлялась телепортация, девочки не поняли, не хватает ни знаний, ни чувствительности. Но это точно не те разновидности порталов, которыми балуется Андрей и его компания. Зато вот место прибытия оказалось куда интереснее процесса переноса. Первое, что бросается в глаза, они находились в пещере, в огромной овальной пещере, чья противоположная стена терялась где-то вдалеке, а потолок был столь высок, что тут свободно летали птицы, а под сводами клубились алые облака, потрескивающие багряными и фиолетовыми молниями. О том, что это был все же потолок, а не своеобразное небо, говорили свисающие сквозь облака огромные сталактиты до освещения, что шло не сверху, а от многочисленных светящихся мхов, гигантских грибов, странных растений, похожих на колокольчики и прочей флуоресцентной флоры. Компания перенеслась на небольшую возвышенность у стены пещеры, от которой начиналась протаренная дорога вниз, к небольшому лагерю, что состояло из 2-3 десятков казарменного вида каменных домов, пары роскошных деревянных строений и основательного каменного забора, которым все это было обнесено. «Добро пожаловать в ад!» — радостным голосом сообщила Солян. «Граа!» — донесся далекий рев какой-то твари. «Очень большой твари, уж Нэнси с дельфиной такое различать научились. Ну да, кажется, монстров тут многовато», — улыбнулась Солян. «Но в этом заключена и хорошая сторона, много мест и живых манекенов для тренировок. Ну все, пойдемте». Спуск был недолгим, а у ворот небольшого поселения их уже поджидал весьма занятный дядька, что своими габаритами и нарядом сильно напоминал одного малоразговорчивого бойца из их отряда. Различались у них разве что черты лица и прическа. Старший дядька оказался лысым или бритым, задалась вопросом дельфина. «Что?» – удивленно посмотрел на нее мужик. «Да я задаюсь вопросом, вы бритый или лысый?» «Бритый, но лысый», – немного раздраженно ответил тот. «Угу», – задумчиво кивнула брюнетка. «Если когда-нибудь встретите помешанную на лысинах и сражениях блондинку и захотите спасти свою жизнь, спросите у нее о лысинах. Если не повезет, она ответит: хорошо, кажется», – мужик растерялся. «КХМ, Солян, следующий караван до замка лорда будет только завтра. Мне было приказано вас разместить и обеспечить на срок до прихода транспорта». «Замечательно», – тут же обрадовалась белобрысая. «Тогда мы займем комнаты на втором этаже и ванную. Особенно ванную. Не проблема, все равно пока никого нет», – махнул рукой мужик, разворачиваясь. «Размещайтесь, жрите, крушите, развлекайтесь». «Странное пожелание», – удивилась Нэнси. «Ой, да тут все как раз-таки понятно», – довольно потерла ручки Солян. «Вы – официальные гости, а мы – сопровождающие. И все, что мы учудим, будет оплачено канцелярией лорда. А если еще и грамотно преподнести ситуацию, то в двойном размере. Вот старик и радуется, уже подсчитывает барыши. Ну, тогда воспользуемся гостеприимством», – улыбнулась дельфина. «Два напряженных взгляда, два давних врага, два давних союзника, два дебильных отморозка», – вздохнула чешуйка, глядя на мужа и подругу. «Эй!» – тут же возмутился Андрей, но взгляда от карт не оторвал. «Между прочим, я в этом теле не один такой. Тут и ты тоже, и Соси, и Реплики, и Илюха, и Кассия. Вот Кассию сюда не приплетай», – неожиданно пригрозила ему зеленая. «Он вообще лапочка, спит себе спокойно, зубами к стенке и ядерным взрывом не разбудишь. Только пока ты в приступе очередного упорства не начнешь в него палкой тыкать. Ты отбивай, не отвлекайся», – напомнила о себе Фиф, постучав пальчиком по паре лежащих на столе карт. «Да нечем, принял», – поморщился Андрей, беря карты в свою и так уже немаленькую стопку. «Ну и это вдогонку тогда, и это, и все, подставляй лоб, твою мать». Буревестник со вздохом наклонился вперед, зажмурившись и по телу энергию Антуанетты. Фив с довольным видом приложила ладонь к его лбу и оттянула средний палец, напряглась, прищурилась. «Ты только голову мне не взо, бабах, страйк», — фыркнула чешуйка, глядя, как тело ее мужа пробило стену и снесло несколько деревьев. «Даже голова на месте, только череп раскололся». «Я сдержалась», — мило улыбнулась блондинка и, подхватив под мышку печально ухнувшую сову, поднялась на ноги. «А сейчас прости, долг зовет». «Это который?» — заинтересовалась дракоша. «Да просто одна непослушная девочка назвала мое имя, хотя ее предупреждали так не делать. причем трижды. Ау, соболезную, подняла чешуйка бокал за упокой грешной души. Фив же исчезла, чтобы секунду появиться за спиной одной самоуверенной белобрысой особой, нежно взять ее за плечики. Бриться или лысица, выбирай. Глава 65. Уа-а-а, блестит, почти светится. Грык, уа-а-а. Троица спутников смотрела на Солян со смесью любопытства, жалости и ехидности. А та, закрыв лицо руками, самозабвенно рыдала, даже не пытаясь прикрыть абсолютно лысую голову. «А тебе ведь однозначно сказали, чтобы ты не пыталась даже называть имя этой сумасшедшей блондинки», — фыркнула Дельфина. «Радуйся, что она тебя просто отлупила и побрила». «Угу», — кивнула Нэнси. «Все могло закончиться куда как хуже». «Куда уж хуже ей», — взвыла девушка. «Она меня еще и прокляла. У меня теперь никогда волосы не вырастут. Насколько я знаю, в проклятиях и вообще магии она не особо сильна», — задумчиво сказала Дельфина, начав изучать неестественно блестящую лысину уже с профессиональной точки зрения. «Так что снять ее не должно быть сложно». «Да», — посмотрела на нее Солян с большой надеждой во взгляде. «Ну». Дельфина уже на полную погрузилась в действительно обнаруженное проклятие. «Нэнси, глянь, кажется, эта дрянь слеплена на божественной магии». «Угу», — кивнула воительница, что пододвинулась ближе и с задумчивым видом словно бы изучала свое отражение в идеально гладкой лысине. «Апостольская магия. Много магии. Очень. Хватит на то, чтобы разнести средних размеров городок. Зато исполнение, насколько я вижу, довольно простое. Не примитивное, а именно простое, как лом, и столь же надежное». «Угу, я старалась». Все четверо замерли, а потом медленно повернулись в сторону стоящей чуть поодаль блондинки, которая беззаботно грызла фруктовый лед на палочке и с любопытством наблюдала за происходящим. «Что, уж не думали же вы, что я так быстро сбреюсь из такого интеллисного мира?» «Нет, с лысиком, конечно, весело, но он сейчас взял небольшой отпуск и либо рыбачит, либо развратничает, либо бухает с мютой зеленой, а потом развратничает и ищет дорогу домой с жутким бодуном. А мне скучно, а тут так много всяких странных, сильных и небритых мастеров. Вот, хотя бы этот небритик». Она ткнула мороженым в явно занервничавшего Грыга. «Не желаешь немного силы? Почти даром. Нужно только пройти обряд инициации стиля великого лысого кулака и принести жертву великому Киншира». «Благодарю, но не надо», — здоровяк поспешно шагнул за спину Нэнси. «Он говорит». Довольно неприлично вылупилась на него Дельфина. «Снимите это проклятие», — взвыла Солян. «Я не хочу быть лысой. Ты не лысая, а проклято бритая. Это две большие разницы», — наставительно подняв вверх пальчик, заявила Фиф. «Лысина есть перманентное состояние пролысления сознания, выражающееся через блестение эпидермиса, что является высшим благом в учении лысого кулака, но является не его лысональной стадией, а скорее лысоковой, ибо лысому облысевать дальше просто не брито можно, а с другой стороны бритость, есть отлысение от дикой волосатости, ведь волосы являются признаком небритого зверя, животного, в то время как отсутствие волос есть признак развития разума не только как энергетического облысования, влияющего на рост луковиц волос, но и как выражение присутствия необходимости в одежде, как культурообразующем феномене замены шерсти, стыдливости, целомудрия и возвышения над собой, из-за чего бритость следует воспринимать как временное вступление в царство богов для последующего низвержения до обычного смертного со стремлением попасть обратно, и пусть у вас. Полчаса спустя, хватит, оказавшаяся рядом с блондинкой Нэнси самым вульгарным способом зажала ей рот. «Их мозги ты уже съела, пожалей наши». И действительно, Грыг с Солян сидели с абсолютно стеклянными взглядами, а Дельфина, как более опытная в этих делах, просто прокляла себя временной глухотой. К счастью остальных членов черных небес ада, больше в зале трактира в этот момент никто не присутствовал. Убитая горем и полыхающая злобой Солян перед этим выглядела так, словно вот-вот начнем массовую резню, так что умные сектанты давно забились по щелям и норам. «Уже все?» — спросила Дельфина, снимая с себя проклятие. «Вроде да», — подтвердила Нэнси, тем не менее не отнимая бронированных ладоней от ротика одной недовольно пыхтящей блондинки. К счастью, Фив была не настроена вырываться или драться, иначе вряд ли бы ее смог остановить кто-то, кроме Андрея. Да и в том случае тоже все было не так однозначно. «Я поняла». Тем временем стеклянный взгляд Солян вдруг прояснился и наполнился каким-то внутренним светом. «Лысость — это не бритость, а бритость — это не лысость. Ум-ум-ум!» — довольно закивала Фиф. «Пиздец», — шлепнула себя по лицу бронированной рукой Нэнси. «Мы ее потеряли», — кивнула Дельфина. Небольшая полянка у стены адской пещеры была заполнена огромными камнями. Солян в белых тренировочных одеждах стояла в полуприсяде, широко расставив стройные ножки и держа на вытянутых руках пару массивных глиняных горшков. Между ее ног торчало несколько длинных острых кинжальных лезвий, не давая опустить торс ниже определенного уровня. Такие же лезвия были привязаны к рукам так, что если та из расслабит и чуть опустит, то непременно вгонит клинки себе в бока. Кроме горшков на ней также было несколько утяжелителей в виде привязанных каменных гирь. Вокруг была раскинута гравитационная формация, увеличивающая силу тяжести в 6 раз. На лысой голове покоилась плашка с чем-то крайне вонючим и явно тяжело отмываемым, а вокруг девушки с довольным видом вышагивала блондинка с зеленой бамбуковой палкой. Палка периодически со свистом рассекала воздух и охаживала девушку по разным местам тела, а мучительница сопровождала это изречением какой-нибудь мудрости. «Чем сильнее ты пиздишь ученика палкой, тем меньше его будут пиздить враги. Лысина есть защитное отражение наших душ от наших же страхов. Ты бритость, а бритость должна молчать, пока она не станет не лысостью. Лысь врага своего, лысь друга своего, возобрей учителя своего», — так возвещал великий Киншира. «Нах-нах», — сказал Нуф-Нуф и Ниф-Нифнул нях-няха. «Мы не будем ее спасать?» — грустно спросил Грыку путешественниц, отводя взгляд от процесса обучения премудростям стиля лысого кулака. «Поздно», — вздохнула Нэнси, приваливаясь спиной к холодному камню. «Это еще можно было сделать утром». «Нет, уже тогда было поздно. Как только эта идиотка трижды назвала имя, ее уже было не спасти. Это почти как договор с древнейшей, только с лысинами». «Угу», — кивнула Дельфина. «Видимо, она слишком уж приглянулась этой сумасшедшей. Тут теперь даже силой не побриться, не пробиться». Нэнси раздраженно махнула рукой куда-то чуть в сторону от тренировочной площадки. «Видите вон ту скалу с вырезанным лицом? Это алтарь. По факту вся эта область теперь святилище бога. Стоит туда сунуться, и ты немедленно попадешь под прямой взор. И, скорее всего, присоединишься к ним, если не успеешь удрать. Драться же с Фифой в обычном месте — затея не для смертных и даже не для большинства бессмертных, а уж вместе силы ее бога-отморозка, с которым даже древние предпочитают не связываться, это сродни попытке пойти против законов мироздания, очень больно и абсолютно бессмысленно. Так что оставим эту пропавшую душу, предупредим работников вашего опорного пункта, чтобы не лезли сюда ни в коем случае, после чего продолжим путь к вашему лорду». «Нет», — вздохнул здоровяк, поднимаясь на ноги. «В смысле?» — не поняла Нэнси. «Там пришел караван, отдайте им этот знак», — бросил он Дельфине кружок из зеленого поделочного камня величиной с ладонь. «Они вас доставят, а я пойду к ним. Ты же понимаешь, что нормальным ты оттуда не выйдешь», — уточнила Нэнси. «Понимаю», — кивнул мужик, перепрыгивая через камень и направляясь в сторону своей подруги и ее нового учителя. «Но я ее не брошу». Какое-то время подруги стояли и молча наблюдали за тем, как Фиф радостно поприветствовала нового адепта, взмахом руки его обрила и пристроила рядом с Солян. «Она начала создавать храм и набирать последователей», — наконец сказала Нэнси. «Этому миру конец», — кивнула Дельфина. «Давай побыстрее выполним миссию и исчезнем отсюда, пока это еще не приняло массовый характер». «Поддерживаю». Дворец лорда Черных Небес Ада был массивным. Это оказалась вырезанная прямо в стене пещеры крепость 100 метров высотой и 300 шириной. По крайней мере, это относилось к той части, которая была видима снаружи, но подруги подозревали, что сектанты зарылись глубоко в каменную твердь. Внешний дизайн крепости был грубый, едва-едва отесанный, без каких-либо украшений и резьбы. Грубо сложенная полукруглая стена, огораживающая внутренний двор крепости, в котором разместилось несколько построек, а также массивные каменные ворота и узкие окна, вырезанные в стене пещеры, собственно, обозначающие наличие тут самого дворца. «Тут явно за красотой не гнались», — констатировала Дельфина, опираясь на посох и осматривая крепость. «Хэймэм, тут магический источник рядом?» «Да, довольно мощный», — кивнула Нэнси, прикрыв глаза и прислушиваясь к мировому фону. «Крепость не просто так тут поставили, а вот какого-то божественного влияния я не чувствую». «Я так поняла, что с активными божествами в этом мире вообще туго?» Дельфина размяла запястье и, закинув посох на плечо, направилась от стоянки каравана к распахнутым воротам. «Пошли, закончим с этим побыстрее». «Надеюсь, что это будет побыстрее», — вздохнула Нэнси и, махнув рукой караванщикам, отправилась вслед за подругой. У ворот путешественницы показали каменную табличку стражам и назвались, после чего те вызвали офицера, коим оказался крепко сбитый невысокий мужик со впечатляющими мускулами, многочисленными шрамами, кривым носом и мясистыми ушами борца. Он подозрительно осмотрел девушек и пробормотал под нос явно что-то матерное. «Хорошо, вы тут», — вернув им каменный значок, наконец кивнул мужик. «А где этих двоих носит? Они же должны были сопровождать вас до порога». «Это...» — попыталась подобрать слова Дельфина. «Сложный вопрос. Солян по дурости призвала непобедимую боевую сущность из иного мира, которая обрила ее налысо, промыла мозги, поставила алтарь боевого бога и сейчас тренирует стиль у лысого кулака неподалеку от портальной площадки. Грык проявил глубокие товарищеские, или не только, чувства и добровольно остался с напарницей, тоже приступив к тренировкам». На одном дыхании и ровным механическим тоном выдала Нэнси. Мужик пару раз хлопнул ртом, пытаясь подобрать слова, после чего растерянно взглянул на Дельфину и вздохнул. Недели не прошло, как они влипли во что-то странное. Ладно, я отправлю кого-нибудь оценить ситуацию, а пока можете располагаться в том доме. Как только лорд освободится, он вас примет. Кстати, эта непобедимая боевая сущность агрессивна, если не нарываться и не провоцировать, то она довольно милая, — пожала плечами Нэнси. «Но если не хотите с ней проблем, то просто не приближайтесь, не разговаривайте, не бросайте ей вызов на поединок и, уж тем более, не флиртуйте». «А последнее к чему?» — не понял мужик, что так и не представился. «Ее парень может неадекватно отреагировать, и лично мы не хотим находиться в одном мире с неадекватным буревестником. Он и так-то не страдает здравомыслием». «Чи?» — я удивленно шмыгнул носом. «Простуда? У тебя?» — выгнула бровь чешуйка. «Если бы тут была такая дрянь, что может пробить твой иммунитет, то все остальные живые организмы от нее давно бы передохли». «Логично», — кивнул на это. «Значит, кто-то вспоминает. Или тебе просто пыль в нос попала?» — пожала плечами Дракоша. «Ты не отвлекайся, а греби давай». «Могла бы и помочь», — проворчал я, вновь взявшись за весла. «Вот еще», — задрала носик чешуйчатая. «Сам поспорил, так что сам и греби. Я в последний раз ходил на веслах в школьном клубе», — продолжил ворчать. «Правда, клуб тот был скорее ебли на байдарках, потому что стоило нам выбраться на речку во время поездки, как начиналось сплошное блядство и разврат. Наверное, поэтому клуб быстро прикрыли. Кстати о ебли. Куда Фиф пропала? Ты о ней беспокоишься?» — оскалилась чешуйка. «Я беспокоюсь об окружающих, в частности, и мироздании вообще», — ответил ей, сверяясь со спутниковой картой и корректируя курс нашей шлюпки. «Если она пойдет в разнос, то кому это чудовище останавливать поручит?» «Ну-у-у». Зеленая задумалась. «Кажется, когда Мют в последний раз жаловалась, она что-то там упоминала про нашего ангелочка. Спроси у нее». «Не уверен, что хочу этого», — пробормотал я и замер, прислушиваясь к ощущениям. «Слушай, мне кажется, или тебе не кажется», — кивнула чешуйка и растворилась в воздухе. «Удачного путешествия, Пиноккио, сучка». В следующий момент появившаяся из-под воды огромная пасть проглотила меня вместе со шлюпкой. Глава 66. Внутренняя обстановка крепости, в которую подруги попали только на следующий день, была совершенно отлична от ее внешнего вида. Полы оказались выложены паркетом из красного дерева и черной мраморной плиткой, на стенах красовалась мозаика, картины, гобелены и фрески в основном военной и боевой тематики, освещение шло от небольших артефактных шаров и стоящих в катках гигантских флуоресцентных грибов, а в многочисленных нишах и скрытых позициях в стенах и потолках прятались как живые охранники, так и боевые магические куклы или нежить. Девушки не совсем поняли. Лорд секты принял их не в кабинете, а в небольшой обеденной комнате, за столом на 6 персон с кучей простой, но очень вкусной еды. Выглядел лидер местных сектантов как довольно высокий для местных, примерно ростом с Дельфину, привлекательный черноволосый и зеленоглазый юноша с характерной черной склерой и вытянутыми зрачками, небольшими клыками и увеличенными когтевидными ногтями. Одет лорд был в черный халат с красными узорами, а рядом с его стулом стоял одноручный прямой меч в ножнах, прислоненный рукоятью к подлокотнику. «Прошу, присаживайтесь», — голос у него вроде бы был мягкий, но одновременно с этим тон казался едва ли не командирским, не терпящим возражений. «Мое имя Шэнь Гуи, я рад приветствовать путешественниц из иных миров в своей крепости. Прошу, разделите со мной трапезу». Девушки переглянулись, но причин для возражения не было. Следующие минут 30 они неспешно ели и отвечали на вопросы, в основном рассказывая о своих странах и отличиях от местных. Ну а еще о ФИФ. В то, что она непобедима, я вполне могу поверить, со вздохом признался лорд. Ходил вчера, смотрел на это святилище. Там уже больше десятка человек тренируется, причем пятеро из них мои, двое какие-то крестьяне, а трое вообще из праведной секты. Шэнь Гуи устало помассировал лоб. Один наш старейшина предложил этому чудовищу спарринг. Она просто играла с ним как с котенком, с человеком, у которого полвека смертельных сражений за плечами и восьмой уровень боевого духа. Могу только сказать, что ФИФ пробудет тут недолго, ответила Нэнси, примерно понимая уровень стресса, вызванный у местного лидера этой сумасшедшей блондинкой. Сейчас ее возлюбленный отдыхает, но очень скоро он впутается в очередное приключение и она сорвется следом. Разве что время немного неизвестно, от недели до поры лет максимум. Да и сама она не будет сидеть на месте, слишком нетерпелива. К тому же, поддержала подругу Дельфина, насколько я поняла, лысый кулак как учение не приемлет политическую власть. Они живут ради тренировок, сражения и диспутов о лысинах. Ваши территории, подданные им, совершенно не интересны. Это вы говорите, основываясь на поведении одной только ФИФ, заинтересовался лорд. Это доктрина их бога, покачала головой Нэнси. Каждый бог что-то дает своим последователям, но он же и налагает на них определенные ограничения, выйдя за которые последователь может получить как отлучение от всех преимуществ, так и смертельное проклятие. Зависит сугубо от честности и настроения божества. Например, Стальная Королева, апостолом которой я являюсь, рыцарь. Она не приемлет предательства, гнусной лжи и крови невинных. Если я вдруг сойду с ума и соберусь вырезать какую-нибудь деревню обычных крестьян, то скорее всего просто умру еще даже не начав, причем самым жестоким образом. То же самое и тут. Киншира пусть и безумен в некоторых аспектах, но является благородным и прямолинейным воином, который не приемлет властолюбцев и стяжателей, для которых власть и деньги – цель существования, а не средство для достижения силы. Только его жрица силой затаскивает людей в секту и промывает им мозги, хмыкнул Шэнь Гуи. Технически, она никого не держит, развела руками Нэнси, да и за шиворот никого не волочет, но мозги своими речами промывает, это да, это факт. Ох, все, хватит о ней, лорд обессиленно махнул рукой. Давайте к тому вопросу, из-за которого я вообще искал вас двоих. Мне в одном деле нужна помощь Девы Иного Мира. Прошу прощения за деликатный вопрос, но вы ведь Девы? Вопрос и правда деликатный, пробормотала Дельфина, чуть отвернувшись. За такое у нас могут проклясть так, что 7 поколений икаться будет. Или просто дать в нос, кивнула Нэнси. Но да, мы Девы, юные и невинные. Хотя после общения с твоим призывом в последнем я сильно сомневаюсь, покосилась брюнетка на подругу. КХМ. Так что за дело, наша секта уже давно нашла одну гробницу старого мастера. Ни в одной летописи не сохранилось ни единого упоминания об этом мастере и его гробнице, так что ей по меньшей мере 2000 лет. Вот только защищена она отменно, и главное условие для снятия основной защиты – это добровольно отданная кровь Девы Иного Мира. И всего-то, удивилась Нэнси, после чего взяла стоявшую на столе чистую чашку, сняла перчатку и полоснула по ладони столовым кинжалом. Кинжал со скрежетом погнулся. «Упс, поострее ничего нет, найдется», — кивнул лорд, звоня в колокольчик. Через пару минут Нэнси была предоставлена специальная чаша и какой-то явно артефактный кинжал, который хоть и с трудом, но вскрыл кожу воительницы. Правда, чтобы нацедить полную чашу, девушке пришлось использовать нож еще дважды, слишком быстро у нее закрывалось кровотечение. «Великолепно!» Довольно улыбнулся лорд, когда слуга молча забрал чашу и исчез. «Попрошу побыть моими гостями еще пару дней, пока мы не проверим, подходит ли кровь и не нужно будет ли чего-то еще. Также предлагаю вам пройти в общий зал сокровищницы секты, где вы сможете выбрать себе подарок по душе». «Общий зал?» – удивилась Дельфина. «А что, есть еще персональный?» «Конечно», – кивнул Шэнь Гуи. «У каждого старейшины, у лорда и у главного наследника есть персональные комнаты в сокровищнице. Также есть еще специальное хранилище, где лежат самые важные ценности секты. Если нам потребуется дополнительная помощь с гробницей, я могу пообещать вам дать доступ к моей личной комнате сокровищ. Ну, против мы ничего не имеем, довольно кивнула брюнетка. «Даже если вещи там окажутся для нас бесполезными с практичной точки зрения ввиду разницы миров, то по крайней мере мы получим неплохой сувенир и материалы», — кивнула Нэнси. «Дома можно будет что-нибудь изготовить». На длинном каменистом берегу лежал огромный хищный кит. Лежал он на боку, тяжело дыша и подергиваясь в агонии. Его морда и брюхо были расцарапаны о многочисленные камни, два плавника сломаны, а из-за открытой пасти, полной огромных зубов, медленно текла густая кровавая пена. Размеры кита вызывали трепет и недоумение. Первое относилось к тому, что от носа до кончика хвоста морское чудовище было почти 100 метров длиной, а второе чувство вызывал простой вопрос. Как этот монстр вообще умудрился выброситься на берег, а не застрять на мелководье? Но вот кита скрутил особенно острый спазм, из-за которого он начал биться головой и плавниками об острые камни, но после 10 секунд мучений все же затих окончательно, а толстую шкуру где-то на боку пробило лезвие длинного прямого меча. Дернувшись в сторону, клинок увеличил разрез, после чего из прорехи показался мужчина, очень недовольный мужчина, целиком перемазанный в крови и жире убитого животного. «Этот способ убийства всяких кайдзю отныне считаю крайним и очень неприятным средством», – пробормотал он, слезая с трупа и направляясь в сторону приливных волн океана. «Теперь отмываться от этого дерьма. Нужно было сразу вызывать скафандр и не париться, так нет же, захотелось поиграть в Пиноккио, дебил старый». Продолжая вполголоса ворчать и ругаться, мужчина долго и упорно смывал с себя и с вещей кровь жестоко убиенного кита. По прошествии 20 минут водных процедур, мужчина плюнул, скомкал всю одежду и выкинул ее в море, слишком въелся запах крови и дерьма, чтобы его можно было вытравить такими примитивными методами. «К счастью, есть запасной комплект», – пробормотал путешественник, достав из воздуха полный набор одежды из нижнего белья, носков, рубашки, брюк, сапог и плотной жилетки с капюшоном и множеством карманов. Быстро одевшись и дополнительно снарядившись мечом и массивным пистолетом, мужчина наконец более внимательно осмотрел окружение. «И в какую жопу ктилы меня на этот раз занесло? Зеленая, пробей. Ты там что, опять бухая? Бляя». Помассировав веки и помянув в разных позах мют, мужчина начал бормотать себе что-то под нос и водить в воздухе руками. После минуты таких действий он озадаченно почесал трехдневную щетину и растерянно осмотрел береговую линию. Какой эпический болтик расшатался в этом ебическом мироздании, что меня в другой мир опять закинуло. Что значит случайно? Посмотрел он на тень у себя под ногами. Аутте, милая, не втирай мне вазелин в жопу. Кто, блядь, поверит, что проглотивший меня кит чисто случайно пролезет через стихийный подводный портал? Я, конечно, дебил, но не настолько же. Ну вот, так бы сразу. В ту сторону, окей, окей, блин, но способ доставки... «Конечно, 10 мертвых китов из 10. Вам хоть животинку не жалко было?» Продолжая бормотать и ругаться под нос, мужчина легким бегом направился в сторону густых лесных зарослей, что начинались недалеко от береговой линии. Правда, далеко он не убежал. Буквально через пару километров путешественник выскочил на дорогу и замер, глядя на открывшуюся сцену. Богато украшенная повозка, сделанная из красного дерева и белой бумаги и запряженная парой черных лошадок. Из приоткрывшегося окошка выглядывает испуганное личико миниатюрной кукольной красавицы. Перед повозкой стоит жиденький строй из 5 пеших охранников в зеленых стеганках и смешных высоких шапочках, с круглыми щитами и прямыми одноручными мечами. Напротив них стоит натуральная банда из 20 разномастно одетых и вооруженных головорезов с весьма мерзкими рожами. Между этими двумя группами на земле лежит богато одетый смазливый парень с пробитой копьем грудью, а над ним возвышается 2-метровый звероватый здоровяк, вооруженный натуральным мясницким тесаком. Тут грабеж благородной леди или свержение кровавого режима злой тиранической госпожи, поинтересовался в наступившей тишине путешественник. «Пожалуйста, скажите, что второе, а то спасать леди в беде меня уже заебало. Убить свидетелей нам ни к чему», – пробасил здоровяк, отворачиваясь от новоприбывшего. «А, ну окей», – фаталистично вздохнул путешественник и достал пистолет. Тук, сухо щелкнул электромагнитный механизм, отправляя в полет разрывную иглу. Чавк, голова здоровяка лопнула, разбросав по сторонам осколки костей, ошметки мяса и брызги крови. Кусочек мозга даже шмякнулся на лицо благородной леди, отчего та впала в полный ступор. Тук-тук-тук-тук-тук, остальные бандиты последовали за своим лидером, разве что не так молчаливо, ибо попадания были в основном в туловище. «Доброе дело сделал», — теперь можно и валить, пока квестом не загрузили», — пробормотал путешественник. «Постойте, поздно», — мужчина со вздохом обернулся и посмотрел на поспешно выскочившую из кареты девицу. «Леди, я очень спешу, мне совершенно не нужна награда, не интересует служба или какие-то разборки между местными ареста, я просто ищу кое-кого, после чего навсегда исчезну из ваших краев, но, пока-пока». Мужчина помахал ручкой и одним прыжком растворился в зарослях у дороги, а девушка растерянно захлопала глазками. «А как же пророчество? О, великие небеса, кто же спасет нашу страну от тиранической власти демонических практиков?» В ответ над принцессой открылся портал, и оттуда с криком кто-то упал прямо ей под ноги. Девушка удивленно посмотрела на невысокого щуплого паренька с растрепанными темными волосами, что был одет в синюю толстовку, черные брюки и перевязь с экзотическим изогнутым мечом на поясе. Только он почему-то был босым. Впрочем, это вызывало меньше вопросов, чем сидящая у него на макушке полуметровая черно-алая скалопендра, которая держала в лапках записку. «Вы ошиблись героем. Ваш, этот», — прочитала девушка вслух. «Хорошо, спасибо, а ты?» Скалопендра раздраженно пощелкала челюстями и обвелась вокруг талии юноши, прикинувшись просто необычным поясом. «Все страньше и страньше», — покачала головой девушка и махнула своим солдатам. «Погрузите этого юношу в карету и давайте отправляться, пока зверье на кровь не сбежалось». «Да, принцесса». А тем временем чуть в стороне сбежавший герой замер на толстой ветке огромного дерева. «Уф, проскочил», — выдохнул он и вновь прислушался к чему-то. «Так, вроде не сбился. Расстояние. 2 дня. Быстро допрыгаю. Блин, Фиф, что за херню ты устроила? Что аж меня выдернули тебя забрать? Пчи!» — чихнула блондинка, стоявшая перед строем из 2 десятков бритых людей. «Лысик вспоминает, что ли? Адепты, сегодня вам предстоит первое испытание во имя великого Кеншира. Возьмите эти барабаны, мы отправляемся в ближайший город за новыми братьями и сестрами. Мы покажем этому миру, как лыс он был, пока на его плоти не выросли мы. Во славу лысого кулака! Ура!» Глава 67. Нэнси проснулась от кошмара. Рядом с криком на кровати подскочила Дельфина. Обе подруги тяжело дышали и смотрели друг на друга диким взглядом. «Это было», — кое-как выдавила из себя брюнетка. «Видение», — мрачно выдохнула Нэнси и, прикрыв глаза, яростно растерла лицо руками. «Видение недалекого будущего. Судя по обрамлению, посланное бездной. Что ты там говорила про отсутствие тяги к власти?» Выровняв дыхание, уточнила Дельфина, попутно пытаясь вернуть спокойствие в заполошно бегающие мысли. «Тут не тяга к власти», — покачала головой шатенка. «Скорее, это инициативный идиотизм. Кажется, так это называла мисс Слут. Угу», — кивнула Дельфина, быстро вставая и начиная собираться. «А еще она говорила, что это самый страшный вид идиотов. И Андрей с Фиф к ним как раз относится. Нужно предупредить лорда и выдвигаться к святилищу лысого кулака. Если не остановим, то хоть притормозим. Главное, чтобы она нас в свою веру не обратила», — поежилась Нэнси, спешно натягивая доспехи и проверяя пространственные карманы. «Меня мама за лысину убьет». Уцепившись руками за выбоину в скале, я резким рывком подкинул себя на пару метров вверх и оказался на вершине отвесной горы, где и устроился на отдых после длинного марафона по лесам, полям и селам, заодно обозревая конечную точку моего путешествия по этому миру. Ну, по крайней мере, я верю, что она конечная, как-то не тянет меня зависать надолго среди великих мастеров праведной и демонической фракции. Ну нафиг эту муть. Только за 2 дня пути я умудрился влипнуть в 10 разборок между отмороженными азиатами, спасти 3 принцессы и убить 2 каких-то вот совсем отбитых злых-злыдней, которые творили кровавую дичь ради кровавой дичи, ну и на финалочку заполировать свои подвиги закрытием пространственного пролома в какой-то темный мир, который с радостными визгами открыла очередная отмороженная секта. В этом мире слишком много дерьма и накипи, которые от воздействия моего дара бурлят, как канализация под дрожжами, проворчал я, нервно закуривая косяк. Останусь тут на недельку и писец будет полный, полярный и очень пушистый. Отдохнув и перекусив, я достал бинокль и осмотрел город, с вершины он был отлично виден. По полученным данным и моим собственным ощущениям, Фив должна быть где-то в восточной части. Впрочем, долго искать мне не пришлось, трудно не заметить 3-этажное здание, на плоской крыше которого стоит позолоченная статуя накачанного лысого мужика в кожаной броне и с 7 круглыми шрамами на отрытой груди. Как ни странно, но божественной силой от статуи почти не фанило, Скорее всего, святилище только-только было построено и еще не прошло полноценного посвящения. Но зная неуемный энтузиазм моей подруги, это ненадолго. Прикинув кратчайший маршрут, я убрал бинокль, размялся и, разогнавшись, прыгнул вперед и вверх на максимум доступных сил. Высвобожденный балахончик тут же распахнулся на манер планера, а коротких выбросов маны из стоп и ладони вполне хватало для того, чтобы удерживать высоту и приличную скорость полета. Нэнси, Дельфина и Орегон Йен, сопровождающие мастера черных небес ада, сидели на террасе постоялого двора и мрачно обозревали городскую площадь, где сейчас Фиф с одухотворенным лицом читала очередную странную лекцию-проповедь о величии лысины Лысалинги как универсальном языке вселенной. Большая часть людей просто проходила мимо, но небольшой процент все же задерживался, чтобы послушать или, что чаще всего, просто поглазеть на красавицу-блондинку в откровенно развратном по местным меркам, да и не только по местным, наряде. Вот только стоило какому-либо несчастному начать задумываться о содержимом весьма странного монолога, как все, без стальной воли из вязких тенет бритого безумия было уже не выбраться. А ничем иным, кроме как безумием, такое назвать было невозможно. «Убить ее нельзя», — с мрачным лицом сказал Ари. «И не надо по третьему разу объяснять почему, я уже поняла. Прогнать ее тоже не получится, как и договориться. Вопрос, что мы тогда вообще тут ждем? Чудо, сценарного», — со вздохом ответила Нэнси. «А если точнее, то ее парня. Ему уже отослали весточку и прибыть он должен примерно через час, может раньше. Вот уже вместе с ним у нас будет возможность ее образумить и убрать из вашего мира. Ну а там с самим храмом Лысого Кулака вы уж сможете договориться. У них, конечно, мозги немного потекли, но без постоянного влияния блондинки они станут намного адекватнее». «Хорошо бы», — вздохнул Ари. «Я сильно волнуюсь за сестренку Солян. Вы близкие подруги?» — заинтересовалась Дельфина. «Нет, она должна много денег», — покачала головой их сопровождающая. «Очень много. Да и стимуляторов она тоже одолжила порядочно. И не только у меня. Так что о ее благополучии волнуется как бы не полсекты. Что сказать на такое заявление путешественницы попросту не знали, потому решили умно промолчать и сменить тему. Тем более, что повод подходящий подвернулся. Андрей прибыл», — облегченно выдохнула Нэнси. «Где?» — тут закрутила головой Дельфина, но через пару секунд замерла, прислушалась к ощущениям и с удивлением задрала голову вверх, после чего обреченно вздохнула. «Он ведь прекрасно умеет быть незаметным. Так почему же? Уметь не значит любить», — пожала плечами Нэнси, тоже следя за плавно спускающейся на площадь огромной черной штукой. «На летучую мышь похоже». Они были не единственными, кто заметил странную аномалию. Раздавшиеся панические крики и разбегающиеся с площади люди были тому явным свидетельством. «Наверное, это впервые, когда данный мир меня чем-то конкретно радует», — довольным голосом сказал Андрей, приземляясь перед небольшой трибуной, на которой стоял Фиф. «Инстинкт самосохранения и здравый смысл у местных развиты очень хорошо. Видишь странную поебень, что спускается на город сверху? Сначала беги впереди собственного визга, а потом уже с безопасного места пытайся выяснить, что вообще случилось, лысеек». Тем временем блондинка распахнула крылья и с радостным визгом врезалась в буревестника, снеся того с ног и впечатав в стену здания. «Ты пришел приобщиться к великому искусству Лысого Кулака?» — ух, выдавил из себя Андрей и некультурно блеванул кровью из-за разорванного желудка. «Ангелочек, ты меня чуть пополам не порвала. Ух, теперь я понимаю, что чувствуют всякие культиваторы. Ну ничего, ты живучий», — погладила его по голове блондинка. «Так что, пришел устроить тут бритную лысолюцию вместе со мной?» «Нет, пришел настучать тебе по голове и забрать обратно, а то ты тут такое устроила, что у Мюцаутта бьют тревогу и точат ножи». «Настучать по голове?» — склонила эту самую голову на бок девушка, после чего хитро прищурила голубые глазки. «Это вызов». «Чего?» — опешил буревестник. «Нет, нет, нет, нет, да», — радостно оскалилась блондинка. «Да-да-да, встретимся в подземелье. Совушка, эвакуация, уху-уху». В следующее мгновение Фиф и все собравшиеся в городе последователи Лысого Кулака исчезли в радужной вспышке, а оставшийся стоять буревестник схватился за голову и застонал так, словно у него заболели все зубы разом.